Мор Томас, 1478-1535. Английский писатель, гуманист, государственный деятель. Томас Мор был канцлером Англии в 1529-1532 годах. Король Генрих VIII потребовал, чтобы Мор принес ему присягу как главе англиканской церкви. Но Мор, будучи католиком и признавая в церкви только власть папы, отказался это сделать. Тогда его заключили в Тауэр, обвинили в государственной измене и приговорили к смертной казни. Текст приговора был таков. Вернуть его при содействии констебля Уильяма Кингстона в Тауэр, оттуда волочить по земле через все лондонское сити в Тайберн, там повесить его так, чтобы он замучился до полусмерти, снять с петли, пока он еще не умер, отрезать половые органы, спороть живот, вырвать и сжечь внутренности, затем четвертовать его и прибить по одной четверти тела над четырьмя воротами сити, а голову выставить на Лондонском мосту. После приговора констебль Тауэра Уильям Кингстон сопровождал Мора из Вестминстера к причалу Старый Лебедь, близ Тауэра. Кингстон был искренним другом Мора. С тяжелым сердцем и не сдерживая слез, он простился с Мором. Впоследствии Кингстон признавался Уильяму Роперу: «Честное слово, мне было стыдно за себя, уходя от вашего отца. Я почувствовал такую слабость духа, что он, которого я должен был утешать, был столь мужественен и тверд, что сам утешал меня. Казнь состоялась через 4 дня после суда, и каждый день Маргарита Роппер посылала в Тауэр к отцу свою служанку Дороти Колли, чтобы передать с ней письмо и получить от отца ответную записку. Вместе с последним письмом к дочери и всем близким Мор передал Дороти Колли свою лосиницу, которую он носил до последних дней, и свой бич для самобичевания. Последнее письмо Мора к дочери явно написано в спешке. В нем Мор прощался с семьей, посылал свое благословение близким, с любовью вспоминал последнее свидание с дочерью после суда по дороге из Вестминстера в Тауэр, утешал как только мог и сообщал о своей готовности и желании идти к Богу не позднее, чем завтра, то есть 6 июля, в канун праздника Фомы Кентерберийского, и на 8-й день после праздника святого апостола Петра. Рано утром 6 июля 1535 года в Тауэр прибыл друг Мора Томас Поп, служивший в канцелярском суде. Поп сообщил Мору о том, что он должен быть казнен в 9 утра, и король заменил ему мученическую казнь в Тайберне отсечением головы. Мор спокойно выслушал сообщение своего друга и поблагодарил короля за его милость. Даже враги Мора отмечали силу духа и мужество, с которыми он готовился к смерти, словно вовсе ее не боялся. Он находил в себе силы, чтобы шутить в чисто английском духе и перед свиданием с плахой. Так, по прибытии в Тауэр, пишет помощник шерифа в лондонском сити Эдуард Холл, один из служащих потребовал верхнюю одежду прибывшего в качестве вознаграждения. Мор ответил, что тот получит ее, и снял свой колпак, говоря, что это самая верхняя одежда, которую он имеет. Мимо людской толпы, как всегда сопровождавшей подобные процессии, Мор спокойно шел на казнь. Долгие месяцы тюрьмы и мучительные допросы совершенно подорвали его здоровье. Он сильно исхудал, и от слабости ему трудно было идти. Но тогда изредка он останавливался, чтобы передохнуть, и бросал взгляд на толпу. В его серых глазах, как и прежде, светилась необычайная ясность и сила духа. В них была мысль и даже юмор. И на эшафоте в последние предсмертные минуты он не утратил способности шутить. Подойдя к наспех сколоченному эшафоту, он попросил одного из тюремщиков: «Пожалуйста, помоги мне взойти, а сойти вниз я уж постараюсь как-нибудь и сам». Ему запретили перед смертью обращаться к народу. По-видимому, король опасался, что все поймут чудовищную несправедливость этой казни, настоящего убийства. Свои последние слова Мор сказал палачу: «Шея у меня короткая, коротка, целься хорошенько, чтобы не осрамиться. И уже в самую последнюю минуту, встав на колени и положив голову на плаху, добавил: «Погоди немного, дай мне убрать бороду». Ведь она никогда не совершала никакой измены. Спустя мгновение голова Томаса Мора покатилась по мосту. По другой версии, он с горьким юмором воскликнул: «Избави, Боже, моих друзей от подобного королевского милосердия». Казенный колпак, надеваемый на осужденного. Это примечание.